Глава 21. Случается, что наказание влечет за собой преступление. Станислав Ежелец. Последнее время, после того, как выгнали Рупера, я стала ходить по улице с оглядкой. Как-то не показалось, что чернявый живодер шутил, угрожая меня пришибить. А после увольнения и палок, отрицательных эмоций и стимулов расквитаться с наглым мальцом, то есть со мной, должно было добавиться. При этом иллюзий я не строила, я девица, а недюжий удалой сабельник. То есть драться не умею, а бегаю по определению хуже любого парня. Конечно, если простимулировать, то есть напугать как следует, скорость будет приличной, но лучше до таких крайностей не доводить. Плюсом было то, что после ежедневных мотаний по десяткам адресов кентар я уже знала неплохо, и где срезать путь можно, и у каких особняков охрана стоит. Но все же теперь я сторонилась узких пустынных переулков и ежедневно меняла маршрут, например, переходила меру по разным мостам, а еще регулярно оглядывалась. И до какого-то момента мне везло, Рупера я не видела. Может, его уже и вовсе нет в кентаре? Не знаю, не уверена. Несколько раз у меня возникало чувство, что в спину буравит чей-то взгляд. Как говорится, если у вас паранойя, это еще не значит, что вас не преследуют. Вообще, интересная вещь предчувствие. Сама сущность этого явления такова, что невозможно оценить его обоснованность и достоверность. Скажем, не захотелось почему-то поворачивать в безлюдный переулок для того, чтобы срезать путь. Холодок по коже прошел. А что? Если прислушаешься и отправишься кружной безопасной дорогой, как потом понять, померещилась угроза или нет? Да никак. Может, и вправду подстерегало что-то, с чем лучше не встречаться, а может, просто воображение разыгралось. Случаи, когда внезапно на ровном месте стукнуло остановиться, а через секунду в трех шагах впереди шлепнулся со второго этажа вполне наглядный цветочный горшок, встречаются крайне редко. Но все же лучше прислушаться. Целее будешь. Вот я и прислушивалась так, что по вечерам ноги гудели. Если когда-нибудь кому-нибудь придет в голову нетривиальная идея устраивать среди юных дев благородного происхождения соревнования по бегу, я, несомненно, войду в тройку победителей. Кстати, если продавать на такие состязания билеты, с коммерческой точки зрения идея выглядит достаточно соблазнительной. Спорить могу, зрителей будет не протолкнуться. Что-то со всей этой суетой и стрессами у меня ум за разум заходить начал. Хотела я посмотреть кентар, вот и получила. Посмотрела вдоль, поперек, по диагонали и зигзагам. Нагляделась, налюбовалась и наизучалась по самое не хочу. Сегодня опять три десятка писем и все адресаты в разных концах города. Мерзиен явно издевается. При этом часть корреспонденции и в основном именно те послания, которые подписывал Кабан лично, проходила мимо меня. А было любопытно и даже очень. Я бы однозначно согласилась сделать дополнительный крюк или даже лишний круг по кентару, чтобы узнать содержание этих сообщений. Но меня к ним не подпускали. Может, у Мерзьена тоже есть интуиция? Одно из сегодняшних писем требовалось доставить не в частный особняк, как обычно, а в гостиницу средней руки, располагающуюся недалеко от речного порта, на противоположном берегу Меры. Бежать пришлось через весь город. Хорошо, хоть погода хмурилась, и было не слишком жарко. До сих пор меня сюда не заносило, и, как выяснилось, жалеть об этом не стоило. Особо благоустроенным и богатым район было не назвать. У нас в ухоженном маленьком Мировине просто не было таких мест, где через грязные улицы протянуты веревки с сохнущими пасконными портками и серыми, украшенными заплатками простынями. В пыли возится чумазая ребятня, а на ступенях у дверей посреди дня сидят бородатые, неопрятные мужики, прихлебывая из бутылок какое-то пойло. Один, покачиваясь, приподнялся и громко на всю улицу гаркнул, уставясь на меня. «Сытенький лордик!» «Что ты тут потерял? А кошелек у тебя толстый?» «Ой, совсем нехорошо. Сейчас я уже не радовалась, что на затянутом плотными серыми облаками небе не видно солнца. Похоже, на обратном пути от гостиницы я заблудилась. Прибавила шагу, чтобы быстрее выйти в знакомые места, но от беды не ушла. Обернувшись в очередной раз, я заметила шагах в 20 позади трусящего следом Рупера. Чернявый гад поймал мой взгляд, глумливо осклабился и показал кулак. Простимулированная наглядной демонстрацией, я шустрее на скипидаренной кошке помчалась со всех ног вперед. «Девы-заступницы, ну почему эта улица опять поворачивает куда-то не туда?» Алэр Сейсиль Элсуани. Что-то кабан давно обо мне не вспоминает. Начинает беспокоить. То ли до сих пор занят своими важными гостями, то ли решил найти новую дорогую леди. Вообще, то, как он со мной обошелся, фактически запретив являться пред светлые очи влиятельных вельможных визитеров, четко показывало, на какое место их свинство планирует меня определить. Пассия, любовница, содержанка, но не невеста или жена. Ну еще бы, ведь у леди Сейсиль Элвинсерт нет ни большого состояния, ни обширных поместий, ни влиятельных родственников, а романтика не для кабанов. Зато лорд Физаль продолжал заваливать двор букетами и терроризировать нас с Эрмитом виршами явно собственного сочинения. Не далее, как вчера, мы получили очередной дивный опус следующего содержания. «Солнцеликая чудная нимфа, я готов хоть сегодня жениться». «Если ж руку и сердце не примешь, то отправлюсь я в мире топиться». «Угу, придет, присядет на бережку, прочтет с патетическими завываниями какой-нибудь свой стих, и контуженная рыба в радиусе 100 шагов всплывет кверху брюхом». Эрмит поздравил меня с примечательным трофеем и посоветовал сохранить розового цвета свиток, перевязанный атласной ленточкой для потомков. «Ну да, есть чем гордиться». Не каждого лорда так настойчиво замуж зовут. Во второй половине дня, когда Тьерри бежал разносить письма, я следовал за ним. И потому что надеялся подловить его где-нибудь в безлюдном переулке и расспросить, что творится в особняке, и потому что меня тревожило его поведение. Казалось, что парнишка чего-то опасается, и, увы, пустынных переулков он явно избегал. Но сегодня Тьерри понесло в сторону речного порта. Не доходя пару кварталов, он зашел в небольшую гостиницу, пробыл там несколько минут и потрусил назад. Похоже, этот район он знал плохо, потому что на каждом перекрестке останавливался и начинал озираться. А богатых карет, которым можно вскочить на запятки, тут не было. По улице в основном громыхали телеги, груженные тюками, ящиками и бочками. На очередной развилке Тьерри заколебался, потом подошел к мужику, одетому побогаче прочих, и что-то спросил. Мужик махнул рукой, только не туда, куда, как мне представлялось, надо было идти, а направо, в сторону реки. Тьерри закивал, поклонился и побежал в указанном направлении. Мужик издевательски хохотнул вслед и сплюнул. «Ну точно, указал неверную дорогу, причем нарочно. Вот же сволочь!» И одновременно произошло еще одно событие. Шедший по другой стороне улицы незнакомый мне крепкий чернявый парень заметил Тьерри, буквально сделал стойку, как охотничий пес, а потом перебежал улицу и, прижимаясь к стенам домов, заторопился следом. Чую не к добру это все. Я бы попробовал окликнуть Тьерри, предупредить, только в этот момент мимо удачно загромыхал в сторону порта обоз из полудюжины телег с пустыми бочками. Да, от жажды кентар не умрет, но окованные железом колеса на булыжной мостовой исключали голосовой способ общения. Так что я просто кинулся вслед за Тьерри и Чернявым. По пути сумел прицельно, со всей силы наступить каблуком на ногу вредного мужика, пославшего Тьерри в неверном направлении. И пусть себе ругается вслед, все равно в этом грохоте я его не слышу. Улица повернула, сузилась, домишки вокруг стали ниже и плоше. Последний магазинчик, овощная лавка, остался где-то за поворотом. Тьерри явно забеспокоился, а Чернявый прибавил хода, пытаясь сократить дистанцию. Я перешел на бег. А потом Тьерри оглянулся, заметил преследователя, ойкнул и со всех ног, так что пятки засверкали, помчался прочь. Я чертыхнулся, понесся следом. Эх, надо было прежде ходу прибавить, а то теперь не так просто их догнать. Улица снова повернула и стала еще уже. Тьерри летел во все лопатки, умудряясь на бегу крутить головой. Но не свернуть, никуда-нибудь деться в этой каменной кишке было невозможно. Шагах в 15 позади мчался Чернявый. Я отставал от него еще шагов на 10. Лениво слоняющиеся по улице аборигены не обращали на нас никакого внимания, словно такие вот гонки, иногда из-за куч мусора или прилегших отдохнуть прямо на дороге пьяных, превращавшиеся в скачки с препятствиями, были тут в порядке вещей. Чернявый уже сопел и пыхтел так, что даже я это слышал. И, может, бросил бы идею догнать резво удирающего мальчишку. Но тут Тьерри споткнулся. Видно, все же устал после долгих мотаний по городу. Вдохновленный преследователь тут же прибавил хода. Улочка, наконец, закончилась. Вернее, разделилась на два одинаково несимпатичных переулка, отходящих друг от друга под прямым углом. Тьерри почему-то выбрал правый. Может, надеялся, что тот выведет назад, на идущую от гостиницы улицу, с которой все началось, но ошибся. Переулок вильнул, сузился и внезапно закончился, перегороженный высоченным забором. И тут, в узком тупике, с чавкающей под ногами грязью, никого, кроме нас троих, не было. Меня, кажется, Тьерри и не видел. Затыхаясь и сипя, прижался спиной к забору и сунул руку в карман. Выхватил небольшой нож, похоже, кухонный, и, зажав в левом кулаке, наставил на преследователя. Странно как, не замечал, что мальчишка левша. А потом дошло, раз правая рука снова в кармане, значит, там есть что-то еще, на что Тьерри надеется больше, чем на нож, с которым, судя по манере держать, он и обращаться толком не умеет. А что, неужели перец? Чернявый громко захохотал. «Ну вот ты, вша навозная, и попался!» «Тут и останешься!» И лезвие в его руке было совсем другим, настоящим кинжалом. Дальше все произошло очень быстро. Тьерри пискнул испуганной мышью и метнулся вперед, швыряя в лицо Чернявому то, что прятал в правом кулаке. Может, от камня бандит бы и увернулся, но как прикрыться от облака красного перца? Но ножом ткнуть негодяй успел. Как мне показалось, куда-то в бок, пытающемуся уклониться Тьерри, мальчишка вскрикнул... Они были так заняты друг другом, что меня, кажется, так никто и не заметил, а я, проклиная себя за то, что на какие-то мгновения, считанные секунды не успел вовремя, тоже выхватил кинжал и впечатал рукоять прямо в затылок чихавшего мерзавца. Если проломил череп, так тому и быть. Парень заорал и рухнул мордой в бурую жижу под ногами. От шеи поползло алое пятно. «Все, хватит?» Нет, сучит ногами и пытается подняться. Похоже, череп там, как чугунный котелок. Тогда вот так, чтобы не мешался. Быстро нагнулся и, стараясь не думать о том, что творю, вонзил кинжал под колено. Теперь не побегаешь. Может, ходить и будешь, но хромать долго придется. Парень, взвыв, снова ткнулся рожей в грязь. Но с этим все. Но что с Тьерри? Тот снова стоял у забора, привалившись спиной и держась обеими руками за бок. Потерянный ножик, точно кухонный, валялся на земле. Что с мальчишкой? Неужели ранен? А если смертельно? Я же не врач, даже помочь не сумею. Кинулся к нему. Тьерри, ты ранен? Сесиль? Тон был робким, неуверенным. Голос дрожал. Это ты? Откуда ты здесь? А где... Я не бойся. Ты ранен? Не знаю. Кажется... И пожаловался. Больно. Девы-заступницы, не знаю, чем мальчишка насолил этому чернявому уроду, но случившегося он не заслужил. Пусть все обойдется, пусть он выживет. Покажи. Не надо. Дурак, если там рана, надо хотя бы остановить кровь. Огляделся. Черт, в этом болоте даже присесть негде. Обопрись на меня и стой. Можешь? Кажется. Взглянул на истинно белое лицо с круглыми, серо-зелеными глазищами, с широченными зрачками. Так испугался или ему настолько плохо? Сейчас узнаю. Коричневый камзол оказался распорот на уровне талии. Полотняная рубаха тоже. Но под рубахой было намотано что-то еще, что-то плотное, а местами твердое. Нательный пояс. Зачем он таскает такое на себе? Хотя какая разница, зачем? Похоже, сейчас именно он спас Тьере жизнь. Если бы кинжал вонзился в живот, как метил тот урод, то пропорол бы печень. А так острие клинка наткнулось на что-то твердое и съехало вбок, распахав пояс и оставив на теле всего лишь царапину. И пусть та и кровоточила, смертельной рана явно не была. Промыть, забинтовать. Если грязь не попадет, через 3 дня будет как новенький. Все в порядке, жить будешь. А больно почему? Думаю, будет синяк хороший от удара, и царапина жечь должна. Царапина? А ты думал, у тебя кишки сейчас на землю выпадут? Пошутил я. И, похоже, как-то не так. Потому что белый Тьерри позеленел и стал куда-то валиться. Подхватив мальчишку, обернулся к стонущему на земле бандиту. «Ты уезжай с Кентара. Встречу еще раз, перережу глотку. Понял?» Тот испуганно закивал. «Ладно, раз головой так мотать может, значит, выживет. А нам отсюда пора».